братья и сестры, Ньен-ньен-ньен. Я благодарен Господу, что могу быть на этом общении. Сегодня, когда увидел некоторых, как-то понял, что соскучился. И приятно вот так вот быть с вами. Хочу поделиться Словом Божьим. Книга Бытие. Бытие Бадрка. 4 глава. 4 глава. 6 стих. И сказал Господь Каину. И Господь ма Каина. Почему ты огорчился? Амга ирвомада. И от чего поникло лицо твое? Амга нет чал ташку хамта. У дверей грех лежит. Нён чи хевгана хевга юсида. Он влечет тебя к себе. Пыда хит нянда не эльтянгу. Но ты господствуй над ним. Пыда ранермовал кадар пыд нянда. Братья и сестры. Нин-нин-нин. Обращаем мы внимание, какие у нас лица. Вот как мы на собрание идем. Как мы дома ходим. Лицо у нас поднятое. Или поникшее. Или точку хамбай. На лице что можно прочесть? Оказывается, Господу не безразлично. С какими мы ходим лицами? Он смотрит на нас сверху. Ага, поникло лицо. Или радость на лице. Или мой псучак на догоди. И Господь знает, почему. Господь тень вам гай мне. И вот здесь он причину открывает. Когда нету радости. Когда лицо опущено. Есть причина. Грех. Нету победы над грехом. И грех мучает человека. Лишает радости. Нету спокойствия на сердце. Лицо опускается. И человеку плохо. Грех. Но Господь не только знает причину. Он знает, как удалить эту причину. Господь знает, как сделать, чтобы лицо радостное было. Он говорит, ты господствуй над грехом. Вот об этом мне хочется немножко поговорить. У нас вопрос, а что можно так? Вопрос, трема серо. Можно так жить, чтобы господствовать над грехом? Или серо хебянин хебян ярмадара? Можно. Серо. Если бы нельзя, Господь бы не говорил. Не угоб серо Господь не смотрим. Если вот Господь что-то нам сказал в слове своем. Господем ко мне на это вадгананда. Значит, это вполне возможно. Тике дрем серо. И Господь хочет, чтобы каждый из нас. Господь харва госвою мне. Господствовал над грехом. Ярдёпта хевянимна. Ну, а что такое господствовать? Амгадчик ярдёва. Я так понимаю. Мандрем хамдабил. Ну, это быть господином. Ярнас чикана. Ну, хозяином быть. Ярнас ярна. Хозяин, если он зашел в свой дом. Яр мякада чуб надо. Или в свой чум зашел, да? Гарнада или мякада чуб надо. Кто здесь хозяин? Я хозяин. Маньервам. Я никого не боюсь. Маньеверта одним бин. Я чувствую себя смело. Манисеми мою. Уверенно. И я нам. Потому что я хозяин. Говорят, маньер не дома. Меня все должны бояться. Маня отнимал бин бутыни удар. А я господин хозяин. Маньервам. Ерундым. А если в чужой дом зашел или чум, да? Не так уже уверенно себя чувствуешь. Ты же здесь не хозяин. И вот как бы Господь говорит, вот, вот грех, и вот ты. Кто хозяин? Если грех хозяин, а ты ходишь согнувши голову, плохо. А вот нужно, чтобы ты был хозяин. А грех боялся тебя. Грех убегал от себя. И... А ты себя чувствовал уверенно. Ты побеждай грех. И это возможно. Было одно собрание. И было много неверующих людей. И вот один молодой братик. Он рассказывал о Боге всем. И один из неверующих задает ему вопрос. Говорит, а ты сейчас святой? Ты ни одного греха не делаешь. Он говорит, да нет, говорит. Делаю. Не получается всегда побеждать. А он говорит, так, а какая тогда разница между ну, мной и тобой? Какая разница, вот когда ты неверующий или верующий? А он так подумал и говорит, раньше, когда я был неверующим, то я бегал за грехом. А теперь, когда я стал верующим, грех за мной стал бегать. Вот такая разница. Раньше он грех хозяин был, а он за ним везде бегал. А сейчас он хозяин, а грех пытается где-то за ним бегать. Конечно, не всегда получается. Поэтому мы что-то делаем неправильно. Но Господь нас призывает побеждать. Ну и что нужно для того, чтобы побеждать? Я скажу три условия. Три. Что нужно делать нам, чтобы у нас получалось побеждать грех? И чтобы мы были хозяевами. Ну, первое, что нужно. В послании Петра написаны такие слова, что Бог нам, людям, дал все, что нужно, чтобы мы жили благочестиво, чтобы мы не грешили. А у нас, если не получается так, значит, написано так, в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Братья и сестры, первое, что нужно, чтобы побеждать грех, это получить прощение за прошлые грехи. Если мы не прощены за прошлые грехи, мы не сможем побеждать грех. Мы не сможем хозяевами быть. У нас лицо будет опущено. Первое, что нужно сделать, это попросить у Бога прощения за прошлые грехи. Вот сегодня здесь уже говорили о том, что нужно перед Богом покаяться. И попросить прощения у него. За все прошлое. И тогда Бог прощает. И тогда мы сможем в будущем побеждать все грехи. Но есть много тех, кто уже покаялся перед Богом, получил прощение, а потом жизнь началась, и потом снова стало тяжело побеждать. В чем причина? Есть какой-то грех. Есть, может быть, что-то одно, что лишает нас силы. И нужно исповедать перед Богом. Вот здесь нужно тогда исповедание. Нужно рассказать кому-то об этом грехе. Покаяться. Попросить у Бога прощения. И обязательно, чтобы сердце было свободно. Чтобы не было ни одного греха в сердце. Это первое, что нужно. Если это у нас будет, тогда есть еще в Слове Божьем, что нам делать. Но если мы где-то один хоть грех спрячем, он останется в сердце, то у нас не будет силы побеждать грех. Мы будем ходить с опущенными лицами, а Господь на нас смотрит, и ему это не нравится. Он хочет, чтобы мы подняли лицо. Вот только что пели братья и сестра. Помните припев какой хороший? Хорошо, когда сердце свободно. Хорошо, когда нету там зла. Хорошо в той душе. И даже вот брат говорит, я один. Никого нету верующих. Да? Но если сердце свободно, то хорошо. Правда? А если грех есть, то даже, наверное, вот в этом собрании нашем нас много, а на сердце нету радости, потому что грех. Поэтому надо обязательно попросить прощения у Бога. И кто в себе видит, что есть грех, вы постарайтесь сегодня попросить у Бога прощения. Я был в одном собрании, и там призыв был. И вышел дедушка, покаялся, попросил у Бога прощения и ушел. После собрания мне одна сестра говорит, этот дедушка уже несколько раз выходит и кается, и все равно мучается, у него нету радости в душе. И сестра говорит, наверное, у него есть что-то, что он скрывает и не исповедует, а его это сильно мучает. Я после собрания разговаривал с ним. И я спрашиваю, ну у вас есть радость в душе, что вы покаялись? А он говорит, что-то тяжело там. Я говорю, наверное, есть что-то, что вас мучает. Он говорит, да. Я говорю, вы никогда не будете радости иметь. Надо все равно исповедать. Надо рассказать. И вы знаете, он решился. Ему было очень тяжело. Он очень стыдился этого греха. Он его делал, когда ему лет 20 было. И всю жизнь нес вот это бремя тяжелое. Но он рассказал. Мы с ним так вот отдельно помолились. А потом я спрашиваю. Ну как у вас на сердце? А он так прислушался и так интересно ответил. Говорит, ой, легче стало, хорошо так становится мне, хорошо. И вот как будто ему радость туда приходит в сердце. Братья и сестры, что второе нужно, чтобы побеждать грех? Даже если сердце будет свободно, и радость большая будет, нужно еще что-то, чтобы побеждать. Мы своей силой не сможем побеждать. Чтобы нам побеждать, нам нужно подойти. Ну вот у Бога есть колодец такой, источник. И оттуда взять силу Божию. И тогда мы сможем сильными быть. И побеждать. Грех не боится нашей силы. Какими бы мы не были сильными, грех этого не боится. Он боится Божьей силы. И если мы хотим каждый день побеждать, нам каждый день нужно черпать Божью силу, брать. А как ее брать у Бога? Это нужно каждый день читать Слово Божие. Когда мы читаем Слово Божие, у нас сила появляется. И мы можем побеждать грех. В Слове Божьем сила большая. Один братик молодой, он уверовал, стал христианином. А у него был близкий такой знакомый. И он иногда вот так что-то говорил ему. Что-то делал. То, что этому братику не нравилось. И у него огорчение в душе было. Ему так тяжело было. И вот он один раз решил. Пойду и все ему выскажу. Прямо в глаза скажу, что он неправильно делает. Но перед этим почитаю Слово Божие. Открыл Библию. И читает Слово Божие. Читает историю. Когда Христос был в Гефсиманском саду, пришли воины, а Петр взял меч и начал махать мечом. А Христос говорит ему: вложи меч в ножны. И вдруг он думает: это мне Господь говорит. Я хочу взять свой язык и моего брата сейчас начать уши отрубать, да, брат? А Господь говорит: вложи меч в ножны. И он говорит: я понял, что мне нужен язык туда вот за зубы и все, и не доставать. И он не пошел туда, не стал ничего говорить. И потом уже делился, что если бы я пошел, я бы много греха сделал. А Слово Божие, оно удержало от греха. Важно читать Слово Божие. Мир и ну вадам долбо. Еще очень важно молиться нам. Ольте мир и ман туи пан там. Когда мы молимся, мы у Бога силу берем, чтобы побеждать грех. Есть даже книга такая. Она так называется. Много молитвы. Много силы. Мало молитвы. Мало силы. Еще пост есть у нас. Там хасу я алтау даня маньянна. Когда мы тоже силу у Господа черпаем. Си аня укуднгем накалпиу няна. И вот если мы будем близко-близко с Господом. Си аня маня хаянгу Господь гад. Тогда у нас сила будет. Тикан маньнгу танингу. И мы будем хозяева. Мань ярум янгу тикан. Мы будем господствовать над грехом. Хэбиан ярум тюдау маньтикан. А когда мы удаляемся от Господа, когда мы забываем помолиться, мало молимся, у нас силы не будет, и мы не сможем господствовать. Значит, второе условие, какое у нас? Давайте вспомним. Быть близко с Господом. И у него брать силу. А Господь хочет нам дать. Он хочет нам помогать. Ну и давайте о третьем условии. Для того, чтобы побеждать грех, нам нужно правильно пользоваться своим телом, временем, которое у нас есть. В Слове Божьем есть такое место. Записано в послании к римлянам. В 6 главе. 19 стих. 19. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Вот взять свои руки, ноги, язык, глаза, уши и отдать на добрые дела. Ну как это сделать? Один верующий брат ехал в поезде. Когда они сели, еще люди сидят. Поезд тронулся. Поезд тяхко мостада. Они достают карты. Харт на колпи тюгуна. И говорят, давайте будем играть в карты. Матнем, давайте хартер картю. И ему предлагают, давай с нами играть в карты. Матнем, выдер хеуган на сянку дан хартан. А он говорит, нет, не буду. Почему? Амгэ мне. Он говорит, у меня нету рук. Матнем, уды не ангу. Карты надо руками брать. Харт, ну ладно, не морпать. А он это у меня нету рук. Маньгуды не ангу. Нечем брать карты. Амгартан харт нема. Они смотрят на него. Сырга не анда. У него две руки на месте. Сидингуды за место на ангамды. Они говорят, как нету рук. Хасер мудит янгу. Вот же твои руки. Мудит где-то гадиню. Он говорит, эти руки. Тюку мудини. Они не мои. Маньгуды не а. Я раньше ими зло делал. Чахкун маньевы умсертими усюкунат нань. Карты играл. Харт хазянку мас. А теперь я их Богу отдал эти руки. Чикун гудани, нум думи инас мандяда. У меня их нету. Мандяда янгу гудани. А Богу не нравится, чтобы я карты брал. Нум гун саураганин мань харт нямарпау. А этому у меня нету рук, чтобы карты брать. Мань гудами янгу харт нямарпау и мне. Вот что значит, как раньше греху отдавал тело. Чахаку нахер хаберта хэбиан ми писада. Так теперь Богу. Кеда ани нум ту ми пида. Если раньше ноги куда шли? Ага, где-то можно достать. Ну или водки там, или еще водка, чего-то. Или там, или там с кем-то, ну, на плохое дело пойти. Или пойти украсть что-то. Или талермас ядерчиро. А сейчас ног нету на это, правда? А сейчас ноги куда идут? В дом молитвы. Или вот там нету верующих. Брат говорит, я подальше от всех иду. На встречу к Богу. Ну, мят там будет. Чтобы там помолиться Богу. И теперь уже отдал ноги свои Богу. И греха не надо делать. Ну и так и глаза наши. Что они смотрят? Что уши слушают? И вот так просто взять и на доброе отдать. И трем теремось, и соусерье мить. И тогда будем побеждать грех. Текат хевхам пирдали бунгуа. У одного человека напой гибри была такая татуировка на теле. Мы тартепат там до него габерканда. Понимаешь, что такое татуировка, да? Написано было. Трем пат там падуй. Никогда Сянгард. Не стану не убянгу на колени. Пул, не упултангу. А он такой был гордый человек. Он в тюрьме сидел. И он считал, ну, так думал, что никогда в жизни ни перед кем не стану на колени. Не упултангу. И он так и жил. А потом уверовал. Стал верующий. И у него была одна особенность. Он очень любил молиться. И мог по несколько часов стоять на коленях. И вот так вот все удивлялись. Раньше он думал, что его колени ни перед кем не согнутся. А сейчас он их Богу отдал колени. И они согинаются. И все время перед Богом согинаются. И вот хорошо, чтобы мы вот так себя отдали Богу. И не только вот свое тело. И время тоже. Я еще один напомню историю из Библии. Был такой человек Неемия. Помните, он строил город Иерусалим. Когда город был разрушен, и стена вокруг города разрушена. И тогда враги приходили и обижали народ. И Неемия начал стену строить. Неемия стенам сертва бяганте. А врагам это не понравилось. И они думают, как помешать. И вот они такой план составили. План сертву. Они ему письмо пишут. Бери меч. Палер мы. Копье. Наряр. Солдат бери. Солдат мы. Давай выходи к нам. Маньян тарпад. И мы своих солдат возьмем. Маньян солдат на анимангуна. И повоюем, кто кого. Сайнорко, хиби нямду бирдалигу. А Неемия им пишет в ответ. Неемия подняду падбида. Я занят большим делом. Маньярк серкан дет вергам. Мне некогда отвлекаться. Маньяся, маньян, время маньян гумастики. Некогда там с вами воевать. Мне нужно стену строить. Они там ему еще раз писали. А он им снова так отвечал. Братья и сестры, Неемия нас учит. Хорошо, когда некогда с грехом воевать, да? Когда там мы выходим туда, где грех рядышком. Тогда придется воевать с ним. Никуда не денемся. А когда нам некогда ходить туда, тогда и воевать не надо. Мы заняты большим делом. Мы Богу служим. Нам почитать нужно Библию. Помолиться нужно. Собрание сходить. Нужно оленей досмотреть, да? Помочь там соседу нужно. Жене помочь там. Не меня да дара. Дров принести, да? Пять или дара. Водички принести. Ед хоть дара. Еще что-то сделать. В тамом каком сердце. Некогда будет грешить. Я говорю, ты прям бага, мы это ямгуда, я льта ямгуда. А если мы ляжем? Тогда еще там. Пусть жена делает, да? Да не, харта сердце. Или там сосед сам справится. А не мяк, харта передалигуда. И тут грех подойдет. Чё кон, я бяди киркандут не. И тогда воевать придется. Чекан сайнер тарлте. А если мы еще к Господу чуть-чуть отошли от него? Там на Господь от тебя курка гепнана. Тогда он нас точно победит. Чекан не надо усидно передалигу гебя. Тогда что лицо наше? Чекан сям ашер энгу. Опустится. Сям ангельняк хамгу. Радость уйдет. Мой псо ханда гевня. И не будет победы. Передалибо янгу да. Поэтому очень важно нам. Мы бята маньян мире. Быть занятыми. Добрыми делами. И тогда мы будем побеждать. Ну давайте мы еще раз вспомним три условия. Первое. Нужно получить прощение за все прошлые грехи. Исповедать все перед Богом. Второе. Нужно быть рядышком всегда с Господом. Читать Слово Божие. Ну, Адам долго. Или слушать, если кто не умеет читать. Думать о нем. Молиться. Туйпата. Поститься. И третье. Нужно правильно временем пользоваться. И помнить, что я уже не могу своими руками сделать плохое. И слушать плохое не могу. И тогда мы будем побеждать. А если мы где-то не смогли победить, то снова нужно исповедать перед Богом. И дальше побеждать. И там нереально передалься. Вот такая наша христианская жизнь. И если мы так будем делать, то мы будем радоваться. И лицо наше будет всегда вверх. И Бог будет на нас смотреть. И тоже радоваться. Аминь. Аминь.